От автора. Во времена моей юности в мире жили драконы. Драконы были разные. Одни, большие и мрачные, парили в небесах и строили гнезда на вершинах утесов, как огромные грозные птицы. Другие, мелкие и проворные, сновали дружными стайками и ловили крыс и мышей. Несусветно громадные морские драконы были в 20 раз крупнее большого синего кита и убивали просто ради потехи. Вам придется поверить мне на слово, потому что драконы быстро исчезают и вскоре могут попасть в Красную книгу. Никто не знает, что с ними происходит. Они просто уползают обратно в море, из которого пришли, и не оставляют на память людям ничего, ни косточки, ни единого зуба. Для того, чтобы эти удивительные существа не были забыты, я и пишу эту правдивую повесть о своем детстве. Я был не из тех мальчишек, кто может выдрессировать дракона одним мановением пальца. И для геройских дел я был не рожден. Для этого мне пришлось потрудиться. Перед вами рассказ человека, которому выпал нелегкий путь стать героем.